Пролог 1. Кналу. 3 миллиона лет назад. Эссен-искатель. Так его называли. Он был целестиалом, созданным первой твердыней много вселенных назад вместе с тысячами своих собратьев. И с тех пор он выполнял свой долг перед вселенной. Несмотря на все гражданские войны, несмотря на все восстания смертных, несмотря на уговоры горстки наблюдателей, посмевших нарушить обет невмешательства, он выполнял свою работу. Но не все было хорошо. Кто-то убивал целестиалов. И враг был определенно силен, ведь даже божество не пережило встречи с ним. Божество. Он был слабее только Тиамута, Всевышнего и Экзитара. Кроме этих троих, он был самым сильным целестиалом. Сейчас, спустя миллион лет после начала атак, Эссен находился на планете, которая была признана недостойной выживания, Торфа. Просто удивительная планета, если смотреть на нее объективно. Металл, найденный на этой планете, был единственным в своем роде. Но смертные, живущие здесь, были признаны недостойными. Судья Ришим решил, что планета должна быть очищена, но, к сожалению, он погиб в засаде небесного убийцы, не успев призвать Экзитара, палача. Это было 100 циклов назад, и состояние планеты стало только хуже. Но, поскольку Ришим погиб, некому было призвать Экзитара, а Тиамуты Всевышние исчезли. Поэтому Эссен, как фактический лидер целестиалов, по крайней мере, среди тех, кто сейчас находился в этой вселенной, решил уничтожить всю жизнь на планете, чтобы через несколько миллионов лет начать новую. Только на этот раз, она будет расти так, как я хочу, мрачно заметил Эссен, поглаживая камень бесконечности, находящийся в его посохе. Потеря Ришима, а вместе с ним и Экзитара, означала, что целестиалы не могли очистить планету, не уничтожив ее полностью. Поэтому им пришлось полагаться на то, что за них это сделает камень силы. А еще он давал дополнительную страховку от Кналла, владыки бездны. Мягко приземлившись на поверхность планеты Торфа вместе с еще одним целестиалом, Эссен направил левую ладонь в сторону Земли и использовал свою способность. Вселенское око. Это око, которым обладал только он, способно было найти любого, если он знал его лично, и даже показывало самые глубины сердца того, на кого было направлено. Он также мог видеть будущее с помощью этого ока. Именно благодаря этому оку он получил имя Искатель. «Каков приговор, Эссен?» — спросил Сгреб, не обращая внимания на страшные крики, раздающиеся под ними. Эссен использовал свою способность и сказал, «Они исчерпали бы эту металлическую руду всего за 3 столетия, в результате чего планета взорвалась бы сама по себе. Вердикт — катаклизм. Будущее справится само». В его голосе не было раскаяния, поскольку после того, как он делал это сотни миллиардов лет, его уже мало что беспокоило. Сгреб кивнул и дал сигнал Эссену продолжать. Эссен без промедления ударил своим посохом по поверхности планеты. Фиолетовый взрыв космической энергии, состоящий из чистой, без примесей, силы, вырвался из камня бесконечности, используя посох как проводник. Покрывая несколько миль за секунду, силовая волна продолжила движение, не затрагивая двух целестиалов, стоящих в эпицентре взрыва. В течение нескольких часов все живое на планете погибло, взорвалось и превратилось в пепел. Ни одно живое существо не смогло справиться с чистой силой камня бесконечности. Удивительно, но даже планета не смогла полностью сдержать энергию, о чем свидетельствовали несколько небольших камней, которые отделились от планеты и улетели в глубокий космос. «Пойдем, мы не можем задерживаться надолго», — сказал Эссен, посмотрев на опустевшую планету. Сгреб кивнул и взмахнул рукой, телепортируя их обоих в далекую галактику, где в живых остались только несколько сотен целестиалов. Они появились на планете. Эссен улыбнулся. Это был их дом, по крайней мере до тех пор, пока Кналл не найдет их. Пока что он этого не сделал, но неизвестно, когда это случится. Эссен сделал шаг вперед, к небольшому поселению, которое они основали, но остановился, услышав задыхающийся голос. «Ниеет!» Уже предчувствуя неприятности, Эссен обернулся и в страхе сделал шаг назад. Позади него стоял Сгреб, его свет был приглушен, а жизнь медленно, но верно утекала из него. За ним стояло существо, которое пугало даже самых сильных целестиалов. «Кналл!» Прошептал Эссен, крепко сжимая посох и глядя на фигуру Кналла высотой в 10 футов, парящую на уровне шеи Сгреба. Его некромеч прошел сквозь шею Сгреба. Одного этого удара было достаточно, чтобы отравить целестиала, и смерть Сгреба была уже предрешена. Владыка пустоты, бог симбиотов, повернулся к Эссену и взмахнул рукой. «Привет, Целестиал», — произнес он, улыбаясь. «Через мгновение я займусь тобой». Не дожидаясь, пока Кналу начнет действовать, Эссен направил на него свой посох и выстрелил, пропуская через камень силы свою космическую энергию. Мощная вспышка энергии легко пробила тело стоящего перед ним Целестиала и врезалась в полностью черного симбиота, отправляя его обратно в космос. Не обращая внимания на мертвого сгреба, Эссен послал призыв всем Целестиалам на планете. «Собирайтесь на нашем месте. Убийца богов здесь». «Что? Убийца богов? Кналу? Он здесь? Как он нас нашел? Давайте сбежим в наши собственные измерения. Там он нас не найдет». Множество голосов, подобных этим, раздавались через защищенный небесный канал. «Тишина!» — крикнул Эссен. Почти сразу же все голоса замолкли. «Кналу силен», — сказал Эссен, кивнув в знак удовлетворения. «Слишком силен, чтобы кто-то из нас мог победить его в одиночку. Но не настолько силен, чтобы победить всех нас. Я не стану останавливать тех, кто хочет сбежать. Но помните, вас заклеймят как предателей и убьют. Конечно, если мы выживем», — добавил он про себя. «Каков план?» — сглотнув, спросил какой-то храбрец. Эссен посмотрел на него, когда все они телепортировались к нему, и сказал: «Мы используем все, что у нас есть, чтобы убить его», — сказал Эссен, посмотрев на своих соратников. «Если это не получится, мы заманим его в ловушку на его собственной планете. Для подпитки ловушки я воспользуюсь камнем силы». Больше никто не успел ничего сказать. Кналу высотой в 2000 футов врезался в центр, уничтожая все на своем пути. Все 305 целестиалов, окружавших Эссена, были снесены, когда Кналу приземлился прямо перед ним. Сам Эссен остался стоять на ногах только благодаря тому, что владел камнем силы. Он ждал, пока рассеется пыль. Кналу ударил своим некромечом слева направо, смахивая воздушную пыль в сторону и показывая, что истекает кровью. На его теле остались следы ожогов, которые медленно заживали прямо на глазах, а полностью черная броня начала восстанавливаться. «Мне на самом деле больно», — сказал он, сдунув пыль со своего плеча. «Я обязательно позабочусь об этом камне, когда вырву его». К этому времени целестиалы стали подниматься, и бой начался. Они обстреливали врага всевозможными энергетическими снарядами, а мастера ближнего боя бежали вперед, чтобы сразиться с ним лоб в лоб. Ухмыляясь, Кналу создал щит из живой бездны, поглощающий энергетические атаки, и вонзил свой некромеч в ближайшего целестиала, царапая его броню. К несчастью для целестиала, одна царапина оказалась достаточно ядовитой, и целестиал упал. Его смерть наступила через несколько минут. Не обращая внимания на упавшего небожителя, Кналу продолжал убивать направо и налево. Хотя некоторые энергетические атаки были успешными и наносили вред Кналу, он быстро исцелялся и продолжал бросаться в бой. Эссен, видя, что многие его собратья погибли от рук Кнала, придумал план и сообщил его 30 целестиалам, стоящим позади него. Эти 30 на данный момент были самыми сильными из всех живущих, за исключением Экситара, о местонахождении которого никто не знал. «Я сделаю это», — сказал один храбрый целестиал, выслушав план Эссена. «Ты уверен, Эссен?» — спросил целестиал, глядя на Эссена. «Да», — кивнул Эссен. «Ловушке понадобится жизнь целестиала для подпитки и все виды энергии, которые мы сможем выделить. Как только вы поймаете его в ловушку на его планете, покиньте эту вселенную как минимум на несколько тысяч лет. Это позволит вам всем восстановиться». Эссен согласился с ним, понимая, что он прав. «Будьте готовы телепортироваться за мной, как только я дам сигнал», — произнес он. На этот раз все целестиалы услышали его. Эссен посохом блокировал удар меча, нанесенный Кналом по младшему целестиалу, и с помощью камня силы телепортировал и себя, и Кнала на поверхность планеты Кнала. «О, ты хочешь принести себя в жертву, целестиал, даже на моей планете?» — проговорил Кнал. В его голосе все еще звучало веселье. «Знаешь, я убил первого из твоего рода здесь. Он плавает где-то там», — Кнал уткнул пальцем влево. «По крайней мере, его голова. А где остальное тело, я не имею понятия. Палач, имя первой жертвы Кнала. Я здесь не для того, чтобы принести себя в жертву, Кнал», — крикнул Эссен, не обращая пока внимания на указанное направление. «Я здесь, чтобы заманить тебя в ловушку». Эссен пустил в Кнала луч сфокусированной космической энергии, используя в качестве источника камень силы. Кнал выставил перед собой щит, позволяя ему принять на себя основную тяжесть атаки, которая тем не менее отбросила его немного назад. К счастью для Эссена, Небольшой процент энергии все же проник сквозь щит и попал в Кнала, пробив дыру в его плече. «Я буду наслаждаться, убивая тебя, Целестиал», – прошептал Кнал, стиснув зубы. «Сейчас», – крикнул Исан через связь со своими братьями и увеличил концентрацию космической энергии. Оставшиеся Целестиалы телепортировались на планету, окружили Кнала и обстреляли его своей космической энергией. Кнал не обращал внимания на остальных Целестиалов и медленно шел к Исану. К этому времени на его теле появилось еще больше ран, которые заживали медленно из-за разъедающей энергии камня силы. Пока Кнал шагал к Исану, намереваясь убить его первым, Исан выполнял свою собственную задачу. Он вместе с пятью своими собратьями сосредоточился на космической энергии внутри себя и универсальной энергии, окружающей их. Исан объединил эти две энергии, чтобы усилить их, и возвел барьер вокруг планеты. Чтобы не говорили о смертных, они умеют держать более сильных существ за барьером, подумал про себя Исан, вспоминая старшего бога Земли Агамотта. Этот барьер, подпитываемый жизненной сущностью самого Исана и космической энергией остальных Целестиалов, в течение миллиарда лет не даст покинуть планету. Исан уже начал вредить себе, направляя еще больше силы в свою атаку, чтобы нанести больший вред Кналу. К сожалению, Кнал начал адаптироваться к радиации, потому что раны заживали на его теле. «Уходите», — приказал Исан по связи, зная, что наступает его последний шанс. «Передайте каждую частицу своей энергии Исану и бегите в свои измерения». Почти сразу же Исан получил приток энергии, и вокруг планеты начал формироваться серебристый барьер. «Нет, нет», — в ужасе прошептал Кнал, глядя на барьер и защищаясь от излучения камня силы. Видя, что он отвлекся, Исан выхватил камень силы из посоха, собрал чистую силу в своем теле и ударил Кнала по голове, сбивая его с ног. Однако тот остался в сознании. Используя последние остатки своей силы, Исан поднял посох и вонзил его в голову Кнала, а через нее, в поверхность планеты. А затем он сбежал в свое измерение, оставив вместо себя только камень силы. Последняя мысль, которая успела промелькнуть в его голове, прежде чем он потерял сознание, была: «Надеюсь, Исан преуспеет». Вернувшись на планету Кнала, шесть Целестиалов передали свою оставшуюся энергию Исану и исчезли, как раз перед тем, как барьер окончательно сформировался. Исан, получив приток космической энергии от Целестиалов и Камня Силы, сбросил свою физическую форму и стал чистой энергией в виде плавающего золотого облака. Облако накрыло тело Кнала, а небольшая его часть полетела к серебряному барьеру, унося с собой Камень Силы. Как только облако коснулось барьера, оно вспыхнуло золотым светом, а затем стало невидимым. Тело Кнала уменьшилось до своего обычного размера и, окруженное золотой энергией, стало медленно погружаться в землю. Теперь, пока энергия Целестиалов не иссякнет, а это займет не менее миллиарда лет, Кналу не сможет исцелиться и будет продолжать спать, застыв в веках. Ни смертный, ни бог никогда не найдут эту планету, чтобы ничто не могло разбудить Кнала раньше времени. Фиолетовый камень силы тем временем плавал, не подчиняясь гравитации, произвольно перемещаясь то туда, то сюда, пока через несколько тысяч лет не приземлился на планете Марак, где девять существ пытались разделить энергию камня силы между собой, но потерпели неудачу и погибли. После этого старейшины Вселенной спрятали камень в сферу. Вот так за одну ночь была уничтожена планета, Целестиалы бежали в свои измерения, чтобы никогда больше не появляться в мире смертных, а бог пустоты Кнал оказался в ловушке на своей планете, чтобы никогда не проснуться. Так закончилась одна глава Вселенной. Главный герой еще не родился, и не родится еще, по крайней мере, миллион лет. Это история о том, как исчезли Целестиалы и как Кнал оказался в ловушке. Пролог 2. Мадонна. Примечание к части. У пацана две мамы. Да-да, это еще одна глава пролога, в которой будут показаны родители МС, или, по крайней мере, один из них. Мадонна, провидица, так ее звали. Она была единственной из всех Целестиалов, кто мог подключаться и просматривать возможные временные линии, как это делают наблюдатели. В основном она использовала эти способности, чтобы узнать о грядущих опасностях и выйти сухой из воды. Она не одобряла методы Целестиалов маскироваться под богов и следить за тем, чтобы Вселенная развивалась в нужном им направлении. Это не то, с чем Мадонна была согласна. Но, тем не менее, она должна была это делать. Она была слабее большинства Целестиалов. Поэтому, когда она открыла в себе способности к ясновидению, то никому об этом не сказала. Хотя да, Целестиалы всегда находились в контакте друг с другом телепатически или используя компьютеры в своих доспехах, но каждый целестиал предпочитал сохранять конфиденциальность и, следовательно, держать свои собственные системы в безопасности. Благодаря своему ясновидению, Мадонна заранее знала, что Кналл скоро найдет их, и она подготовилась. Зная, что через несколько сотен лет Кналл окажется в ловушке на своей планете, Мадонна начала путешествовать. Искать, она знала, что в отрубленной голове палача и в телах всех целестиалов, которых когда-либо убивал Кналл, был след живой бездны, которую Кналл превратил в оружие. По отдельности это было не так много, но в целом Мадонне удалось собрать значительную часть этого следа. По крайней мере, достаточно, чтобы придать ей устойчивость к атакам Кналла. Кналл убил тысячи целестиалов еще до того, как стал известен. Следующие годы Мадонна занималась только одним. Она использовала свет, единственную известную слабость Кналла, и чистила живую бездну. Свет включал в себя не только буквальный свет, излучаемый звездами, но и смесь космической энергии, божественной энергии и положительных эмоций, таких как надежда, доброжелательность, храбрость и так далее. Очищение бездны заняло несколько столетий, и когда оно, наконец, завершилось, Мадонна отправила бездну на хранение в свое измерение. Итак, когда Кналл прибыл на их планету, и битва началась, Мадонна приступила к выполнению своего плана. Она осталась со своими братьями, сражалась вместе с ними и помогла им поймать Кналла в ловушку на его планете. Но когда пришло время отправить всю свою энергию на Исана, Мадонна отправила только половину своей, а сама скрылась в своем измерении, чтобы восстановиться и поглотить хранящуюся там живую бездну. Примерно через 2 миллиона лет она вернулась во Вселенную, за миллионы лет до того, как кто-либо из других целестиалов пробудится от своего сна. Она восстановила свою энергию и была вольна делать, что хочет. Итак, она опустилась в вакуум, осмотрелась и открыто улыбнулась. Наконец-то она была свободна от целестиалов. Свободна принимать свои собственные решения, не зависящие ни от кого. Свободна от террора Кналла. По крайней мере, пока. В течение следующих нескольких тысяч лет она бродила по Вселенной, впервые за свою очень долгую жизнь не имея никакого конкретного задания. Она была счастлива. Она использовала свою космическую энергию, чтобы превращаться в представителей различных рас, уменьшаясь до соответствующих размеров. Ей также удалось отключить ясновидение, так что она получала образы, только если они были достаточно важны. Таким образом, она испытывала некоторое волнение от того, что не знает всего. И это было захватывающе, жить как смертный. Мадонна считала, что смертные живут интересной жизнью, и она сама это испытала. Они работают, устают, живут и умирают. И Мадонна примерила это все на себя. Кроме смерти, конечно, ей пришлось притвориться, что она умерла, и создать фальшивое тело, но ведь она из целестиалов. Она прожила несколько жизней на разных планетах, в разных галактиках. Некоторые из них были примитивными, другие – развитыми, но так или иначе, каждые несколько тысячелетий она возвращалась на одну и ту же планету. На планету, где жили три полноценных целестиала и одно небесное яйцо. Первым был прародитель, зараженный Ордой миллиарды лет назад. В то время жизнь на этой планете еще даже не зародилась. Затем Тиамут, мечтатель, каким-то образом оказался на Терре и был погребен под землей. Она мало что знала об этом, поскольку Аришим никогда не отвечал на вопросы, но была уверена, что в этом повинны сами целестиалы. Исан этого не знал. Несколько целестиалов предали Тиамута и сумели заточить его под землей. Что касается третьего, то это был аспирант, который пришел сюда несколько миллионов лет назад. Совместными усилиями он был побежден старшим богом Террагамотта и силой Феникса, что очень ее впечатлило. Небесное яйцо – это то, что есть в ядре каждой планеты в этой галактике, по крайней мере тех, на которых есть жизнь. Это было сделано для того, чтобы один над всем мог возродить целестиалов, если их раса вымрет. Они также иногда вылуплялись сами по себе, когда приходило их время. Был еще корабль, который оставил Исан, чтобы создать свой инструмент, простите, чемпиона эволюции, но она не любила об этом думать. То, что делали другие целестиалы, не ее дело, даже если ей это не нравилось. Вернемся к настоящему. Женская фигура, похожая на человека, хотя и немного более высокая, 6 футов ростом, с почти неземным сиянием спустилась с неба на планету, на вершину одного из горных хребтов. Это было тело, которое Мадонна использовала с тех пор, как вернулась во Вселенную. Чаще всего она меняла цвет кожи, рост или несколько черт, в зависимости от расы смертных, с которыми она общалась. Для Целестиала изменение формы, размера, цвета и так далее – простая вещь. При желании она могла даже создавать самые прочные металлы, не задумываясь. А ведь она даже не была самой сильной из Целестиалов. Оглядевшись вокруг, Мадонна вздохнула и прошептала: «Как красиво! Спасибо, миледи!» Мягкий голос раздался позади нее так неожиданно, что заставил Мадонну развернуться и выбросить вперед кулак. Женщина. Ее облик был вполне человеческим, но ощутив божественную энергию внутри нее, Мадонна спросила: «Кто ты, бессмертная?» Женщина подняла руки и произнесла: «Мир, моя госпожа, меня зовут Гея, и я богиня этой планеты». Мадонна опустила кулак, разряжая накопившуюся космическую энергию, и наблюдала за бессмертной, стоящей перед ней. Не сочтя ее угрозой, она спросила: «Как ты меня нашла?» Подняв бровь, Гея показала на свои ноги и сказала: «Вы находитесь на моей планете, миледи. Целестиал вы или нет, никто не может здесь от меня скрыться». Мадонна кивнула, принимая ответ. Гея вышла вперед и встала рядом с ней. Они обе смотрели на открывающийся внизу вид. Гея спросила: «Могу я узнать, как вас зовут?» «Мадонна», — коротко ответила она, а затем сказала: «Я была на этой планете раньше, когда здесь бродили рептилии, и я видела тысячи других планет. Но это прямо сейчас все еще одна из самых красивых сцен, которые я когда-либо видела». Гея улыбнулась на это и ответила: «Вы появились вовремя, чтобы увидеть закат. Даже мне нравится время от времени наблюдать эту картину, а ведь я здесь живу». После минутной паузы Гея спросила: «Так что привело вас сюда, миледи Мадонна?» Мадонна сделала паузу, обдумывая вопрос, и Гея не торопила ее. «Почему я здесь? Почему сейчас? Кналу все еще в ловушке, а Целестиалы все в своих измерениях. Даже если они выберутся раньше времени, я изменила себя настолько, что они не смогут найти меня здесь». Повернув голову, Мадонна ответила: «Понятия не имею, леди Гея. Я нахожусь, так сказать, в отпуске. Почему ты не нашла меня раньше? Я не впервые нахожусь на этой планете, затерявшись среди людей и богов». Нахмурившись, Гея покачала головой и сказала: «Я боялась, миледи. Мои собратья-старшие боги покончили с собой или были изгнаны, а вновь появляющиеся боги, и их так много, слишком высокомерны. Я не хотела, чтобы вы встретили их и в гневе разрушили эту планету. Но когда я увидела, что боги в лучшем случае забавляют вас, я почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы представиться». Мадонна грустно улыбнулась, когда солнце окончательно село, и сказала: «К сожалению, или скорее к счастью, Целестиалы не занимаются уничтожением планет вот уже несколько миллионов лет. Не беспокойся за свою планету, Гея». На лице Геи появилась широкая улыбка, и ее плечи расслабились, когда она услышала это. Она посмотрела на Мадонну и протянула ей левую руку. «В таком случае, добро пожаловать на Землю, леди Мадонна. Надеюсь, ваши каникулы пройдут мирно». Мадонна улыбнулась в ответ и взяла ее за руку, думая: «Может быть, мне стоит остаться здесь на некоторое время. Бессмертный спутник мог бы принести мне пользу. Примерно 50 000 лет». Именно столько Мадонна пробыла на Земле. Это было самое долгое ее пребывание на одной планете. И на это была своя причина – любовь. Мадонна влюбилась в этих людей, в этих смертных, в жизнь и смерть, в природу. Но самое главное – она влюбилась в Гею. Все начиналось довольно невинно. Мадонна понятия не имела, что такое любовь, пока не встретила Гею, которая терпеливо все ей объяснила. Гея показала ей все тайные места на Земле. Она показала Мадонне различные растения и животных. Их встречи не были свиданиями, они просто наблюдали вместе за разными явлениями. Мадонна слушала объяснения Геи об окружающем мире. И ничего не зная о любви, Мадонна влюбилась в Гею. Эта любовь помогла ей до конца очистить живую бездну, и она смогла полностью поглотить тот небольшой осколок, что оказался в ее распоряжении. «О чем ты думаешь?» – спросила Гея, выводя Мадонну из задумчивости. Глядя на себя со стороны, на лежащую Гею, опирающуюся на локти, Мадонна улыбнулась. «Ни о чем, только о тебе». Гея улыбнулась ей и продолжила просто смотреть на свою единственную за последние 50 000 лет возлюбленную. Она сказала: «Знаешь, это первый раз, когда у меня настоящие стабильные отношения». Мадонна посмотрела на нее с любопытством. «Что ты имеешь в виду? У меня и раньше были любовники, конечно. В конце концов, я бессмертная богиня. У меня было много детей, все они были богами того или иного пантеона. Но я никогда не оставалась в жизни любовников надолго. Несколько сотен лет – это максимум, который я с кем-то прожила, объяснила Гея, проводя руками по волосам Мадонны. Мадонна хмыкнула, наслаждаясь этими движениями. Собравшись с мыслями, она сказала: «Я думаю, у меня будет ребенок». Гея тут же остановилась и положила руку на живот Мадонны. Несмотря на то, что Мадонна была целестиалом, сейчас она находилась в теле человека, хотя и более сильном. Поэтому, как только Гея положила руку, она почувствовала это. «Ты не шутишь, у нас будет ребенок», — воскликнула Гея с заметным волнением. Немного смутившись, Мадонна ответила: «Да, почему ты так взволнована этим? Я никогда не воспитывала своих детей, вот почему», — сказала Гея, широко улыбаясь, но со слезами на глазах. Она добавила: «Мои дети либо рождались взрослыми, либо были взяты отцами на воспитание, и я каким-то образом знаю, что наш ребенок родится ребенком». Мадонна приняла объяснение и улыбнулась. Эта улыбка внезапно стала грустной, что сразу же заметила Гея, которая спросила: «Что, почему ты расстроена? Ты не хочешь ребенка?» Неуверенность и страх, прозвучавшие в последнем вопросе, окончательно вернули Мадонну в прежнее состояние, и она покачала головой. «Я хочу ребенка так же, как и ты, но меня не будет рядом, чтобы вырастить его». «Что? Почему?» Грустно улыбаясь, Мадонна ответила: «Потому что, как только наш ребенок родится, я умру. Таков путь целестиалов, и именно поэтому целестиалам запрещено размножаться». Гея тут же обняла Мадонну и заплакала, прекрасно понимая, какое сложное решение приняла Мадонна. Если бы существовал способ спасти и ребенка, и любимую, она бы уже сделала это. Она вытерла глаза и покачала головой. «Сколько у нас времени до рождения ребенка?» Мысленно подсчитывая цифры, Мадонна ответила: 2700 лет. В конце этого срока я должна буду взорвать планету или звезду, чтобы обеспечить ребенка энергией, которая потребуется ему для выживания после рождения. Через 1000 лет после этого ребенок полностью поглотит планету и родится». Кивнув, Гея проговорила: «Тогда у меня есть 2700 лет, чтобы придумать способ не дать тебе умереть». Мадонна крепче обняла Гею: «Не беспокойся об этом, я уже приняла решение. Я позабочусь о том, чтобы у нашего ребенка был лучший источник энергии для питания, а ты займешься его воспитанием позже. Он все еще будет ребенком, ты же знаешь. Я все равно буду стараться», — упрямо сказала Гея, вытирая глаза. Забегая вперед, скажу, что Гее так и не удалось найти способ спасти одновременно и Мадонну, и их ребенка. Итак, они провели оставшееся им время с пользой. Они путешествовали по миру, встречались с разными богами, наблюдали за развивающимися смертными, и они обсуждали имена. Окончательный вердикт был таков: Тея, если это будет девочка, и Тиас, если мальчик. По словам Геи, это означало божественный. Гея также потратила время на поиски главного эксперта в колдовстве, старшего бога Агамотта, чтобы он мог помочь ей спасти Мадонну. К сожалению, даже Агамотта не смог помочь им. Однако у него была одна идея. Он предложил отправить мать на время в ее собственное измерение, чтобы она могла восстановить утраченные силы. Агамотта даже предложил ускорить ее время, чтобы она смогла восстановиться не раньше, чем через несколько десятков тысяч лет. Но даже это было рискованно, так как ее возвращение во Вселенную могло убить ее сына. Поэтому Гея скрепила свое сердце и позволила Мадонне делать то, что она пожелает. И вот, спустя 2500 лет после объявления о своей беременности, Мадонна покинула планету Земля и поселилась на соседней белой звезде. Она снова обрела свою небесную форму, хотя ее рост составлял всего 7 футов, и начала поглощать энергию звезды, питая ею своего еще не родившегося ребенка. Одновременно с этим, она отправляла все больше и больше данных на свой корабль, который она оставила на попечение Геи. Этот корабль перейдет их маленькому ребенку, когда он вырастет и будет готов к этому. На корабле хранилось громадное количество информации. От того, как возникла Вселенная, до того, как она встретила Гею. Все, что она когда-либо видела, было записано на этом корабле. И вот, спустя 200 лет после того, как она поселилась на звезде, Мадонна умерла, отдавая свою жизненную силу, чтобы сделать сразу несколько вещей. Во-первых, она использовала часть своей энергии, чтобы отправить новорожденного Тиаса глубоко в ядро звезды, которой она напитала силой, чтобы ее сын был постоянно сыт. Во-вторых, она завершила создание доспехов вокруг ребенка, чтобы он не превышал обычные человеческие размеры. Затем, убедившись, что ее сын родился настолько нормальным, насколько это возможно, Мадонна отправила всю свою оставшуюся энергию в Тиаса и умерла, оставив Тиаса одного внутри звезды, медленно поглощавшего ее, но все еще спящего. Прошла 1000 лет, прежде чем звезда была полностью поглощена юным Целестиалом, оставив после себя спящего ребенка, парящего в космосе, одетого в броню, похожую на ту, что носила его мать, за исключением шлема, на котором была изображена человеческая голова. К счастью, прежде чем ребенок успел уплыть со своего места, открылся светящийся оранжевый портал, и две руки тут же схватили ребенка. «О, мой малыш!» – ворковала Гея, глядя на своего сына. Повернув голову, она спросила, «Разве он не выглядит так мило в этих доспехах?» Агамотто, не обращая внимания на болтающую рядом с ним женщину, Агамотто закрыл портал и сказал, «Да, Целестиал симпатичный, теперь я могу уйти, мать планирует скоро покинуть Вселенную, и я задержал ее надолго». Все еще покачивая Тиаса на руках, Гея кивнула безразлично и отозвалась, «Конечно, конечно, иди, передай Аштур привет». Уже в своих мыслях, Гея направилась к своему дому на маленьком острове, говоря, «Прости меня, мой маленький Тиас, я не смогла спасти твою мать, твою вторую мать, но не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы ты мог гордиться ею и стать самым лучшим сыном. Я обещаю тебе это, Тиас, сын Мадонны и Геи, наш бог-ребенок». Пролог 3. Возрождение. Королева, правящая всегда, это была она, воплощение всего сущего, квинтэссенция всех возможностей мультивселенной. Поэтому, очевидно, когда она увидела, что в будущем миллионы вселенных погибнут, и все потому, что одному ничтожному вечному было позволено щелкнуть пальцами, она начала все менять. Это должно было стать ее собственным гигантским. Пошел ты, сущностям, которые любят манипулировать будущим в соответствии со своими прихотями. Сначала она выбрала женщину Целестиала, которая собиралась родить естественным путем, по крайней мере, в некоторых возможных вариантах будущего, и наделила ее даром ясновидения, что позволяло ей оставаться в живых после всех передряг. О, смерть была зла на нее за злоупотребление властью, но она отступила, столкнувшись с разрушением мультивселенной. Целестиал Мадонна вскоре должна была родить ребенка. Тут в дело вмешалась королева. Опустив руку в царство мертвых, она вырвала одну душу и соединила ее с душой, уже находящейся в небесном гибриде. Эта конкретная душа, как заметила королева, была из мультивселенной, изолированной от остальной вселенной, а значит, ей суждено было быть стертой с лица Земли, прежде чем попасть в цикл реинкарнации. Но благодаря тому, что сама королева прикоснулась к душе, ее судьба изменилась. Она сохранила память и получила незначительный, очень незначительный дар предвидения. Поместив душу в спящего ребенка, все еще находящегося внутри звезды, королева прошептала, «Ты спасешь эту мультивселенную, моя Энигма, или будешь страдать вечно. У тебя одна задача, только одна, остановить Таноса, безумного Титана, от уничтожения камней бесконечности. В остальном ты можешь жить, как пожелаешь». Душа тем временем продолжала спать, не зная, что ее ждет в будущем, но инстинктивно понимая, когда проснется. Что бы ни случилось, камни бесконечности не должны быть уничтожены. Что это? Я не умер? Неужели каменная плита как-то промахнулась? Думаю я про себя, чувствуя вокруг тепло. Насколько я помню, эстакада на шоссе развалилась, как раз когда я проезжал под ней на мотоцикле. Неужели большая плита упала мимо? Меня точно задело, я почувствовал удар по голове. После этого ничего. Может, я умер и попал на небеса? Конечно же, нет. Если я не был достаточно плох для ада, любой его версии из различных мифов, то я определенно не был достаточно хорош для рая. Я был обычным человеком, с нормальным эгоизмом и частичкой зла внутри меня. Кем я был? Ну, вас не должно волновать мое прошлое. Меня тоже, вообще-то. Моя семья была психически неуравновешенной, включая меня. Так что я не был близок с ними, по крайней мере, не настолько, чтобы я скучал по ним или они по мне. Хотя они, конечно, будут скучать по дополнительным деньгам, которые я приносил, и помощи, которую я оказывал в магазине моего отца. В любом случае, чтобы добраться от дома до завода, Я обычно ездил на мотоцикле. Да, диплом инженера-механика позволил мне получить лишь небольшую работу на сборочной линии в автомобильной компании. Чертов Мумбайский университет. КХМ, идем дальше. Национальное шоссе Мумбайга расширялось и строилось эстакада как скоростная дорога. Очевидно, что из денег, выделенных на это строительство, 80% ушло в разные карманы, и только 20% было выделено на дорогу. Как вы можете догадаться, эстакада развалилась, когда строительство еще даже не закончилось. И как раз тогда, когда я был под ней, большая бетонная плита рухнула прямо на мой движущийся мотоцикл и раздавила меня. Но вас не интересует моя жизнь перед смертью. Итак, вот он я. Сижу, сплю или стою в тепле, при этом непрерывно что-то пью ем. Я даже не знаю, что я пью ем. Черт возьми, я даже не знаю, ем я или пью. Пожав плечами, я закрываю глаза и засыпаю. Будь то рай, ад или перерождение, я узнаю об этом рано или поздно. Однако во сне я вижу некоторые вещи, которые заставляют меня сомневаться в моем здравомыслии даже после смерти. Женщина, глядя на меня нежными, любящими глазами, говорит: «Мама любит тебя, мой маленький Тиас, никогда не забывай об этом. Мама любит тебя». Странным было то, что женщина была окружена огнем, лавой какой-то золотисто-черной броней, как у трансформеров, или скорее как у Альтрона из фильма КВМ. Следующее видение было о борьбе сотен гигантских роботов против одного человека, похожего на вампира, который вышел в доспехах и орудовал мечом против футуристических энергетических атак роботов. И он почти победил. Но и эта битва вскоре закончилась, а роботы исчезли. К несчастью, я все прекрасно видел, хотя вампир и провалился под землю. Я видел, как кровь вампира, и как это возможно, отделяется от тела, капля за каплей, и превращается в маленьких слизеподобных существ. Затем меч и доспехи, в которые было облачено вампироподобное существо, отделились от тела и разлетелись в разные стороны, пропав из поля моего зрения. Дрожа от странного ощущения, которое вызывали у меня доспехи и меч, я продолжал смотреть на видения, которые мне являлись. Кажется, они не были расположены в хронологическом порядке, по крайней мере, я так не думаю, но одно я могу сказать точно. Кем бы ни была та женщина, которая назвала меня Тиас, она была связана с этими роботами. Роботы выглядели очень знакомыми. Я определенно где-то их видел, но не могу вспомнить где. И так продолжалось годы и годы. Я наблюдал за уничтожением планет, так и не узнав, кто и почему уничтожает планеты, населенные людьми. Сначала я пытался остановить агрессоров, но потом, когда мой голос стал звучать глухо, я перестал кричать на тупых роботов. Время повернуло еще больше назад, и я, наконец, узнал, как называются роботы. Для разнообразия, теперь они создавали жизнь на планетах и формировали из газа звезды, галактики, планеты и так далее. Именно тогда я снова увидел его, вампира. Он просто появился из ниоткуда, точнее, из пустоты, принял форму и тут же разозлился на стоящего перед ним робота. Мелькнула тень, и гигантский робот был обезглавлен, тень поглощала его тело. Когда вампир начал создавать свой меч и доспехи, оставаясь в мозгу робота, я услышал ясно как день: эти целестиалы посмели нарушить мое царство теней. Теперь их постигнет гнев Кнала. Честно говоря, этот голос мог заставить меня наложить в штаны, и это я говорю про взрослого меня. Хорошо, что этого не произошло. К счастью, духи, души или кто я там, путешествующие во времени, не подвержены такому, так что мое достоинство было спасено. Ура! Разве вы не чувствуете волнение? Закатив глаза в саркастической манере, я внезапно распахнул их. Целестиалы, Кналу, целестиалы, Кналу, Кналу, черт! Какого черта я смотрю на прошлое, а вижу мир Марвел? Неудивительно, что роботы выглядят знакомыми, они все целестиалы. Какого хрена я тогда здесь? И где я, черт возьми, нахожусь? Ладно, про Марвел я подумаю позже. Во-первых, почему я путешествую во времени? Кто мне все это показывает? Есть ли у меня желание? После неловкой паузы я продолжаю свои вопросы. Кто я, черт возьми, такой? Внезапно ужасающий Кнал, бьющий молотком по своей броне, исчезает у меня на глазах, и его место занимает пустота. Я вижу, как несколько струек чего-то голубого и подозрительно похожего на огонь попадают в мой желудок, после чего я чувствую, что глаза мои слипаются. Сейчас я усну, а мухи могут продолжать делать то, что они делают. Я все равно мертв. Что они собираются делать? Пытать меня? «О, мой малыш, разве он не выглядит так мило в своих доспехах, Агамотто?» — говорит женский голос, немного разбудив меня, но не слишком сильно. Грубый мужской голос отвечает: «Да, Целестиал симпатичный, теперь я могу уйти, мать планирует скоро покинуть вселенную, и я достаточно задержал ее. Мои глаза снова закрываются, давая мне достаточно времени, чтобы заметить, что мухи все исчезли. Я ничего автоматически не ем в данный момент, и меня держит на руках женщина. Итак, я, ребенок. В следующий раз я проснулся уже на более длительное время и, открыв глаза, увидел женщину, прижимавшую меня к груди. Она была удивительно красива, но она также была чертовски непостоянной. С одной стороны, она казалась мне шатенкой, светлокожей женщиной с зелеными глазами и в зеленом платье. Но стоило посмотреть на нее снова, она выглядела как женщина с коричневой кожей, черными волосами и темными глазами, и в таком же зеленом платье. Она смотрела в мои открытые глаза и широко улыбалась. Слегка покачивая меня, она сказала: «Прости, мой маленький Тиас, я не смогла спасти твою маму». «Так это была моя мать, небесный робот? Ну, твою другую мать. Да ну, нафиг, я не знал, что наука зашла так далеко. Ну, это же Марвел. Если все так, как в комиксах, то две женщины, имеющие детей, самая нормальная вещь здесь. Женщина, моя вторая мать, снова говорит и говорит: «Но не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы ты мог гордиться ею и стать самым лучшим сыном. Это я обещаю». Ну, по крайней мере, она полна энтузиазма. Она поднимает меня в воздух, в стиле короля льва, и, широко улыбаясь, провозглашает: «Тиас, сын Мадонны и Геи, наш божественный ребенок». Ну, это только что произошло. Наконец-то поняв, что она только что сказала моя новая мать, одна из них, я наконец-то открываю рот и плачу. «Я ребенок, вы знаете, небесный ребенок в доспехах, второй родитель которого, сама мать Земля. Кто-то очень хотел, чтобы я стал могущественным на Земле, не так ли? Один из родителей, Целестиал, другой, старшая богиня, более сильная, чем боги всех пантеонов. И потом, была такая штука, как просмотр прошлого, для меня это теперь обычное дело. Пока Гея, моя новая мать, суетится, пытаясь меня успокоить, я думаю про себя. Какой чудесный мир». Глава 1. Старшие боги. 600 лет до Эне. Вначале на этой планете не было ничего. Только Демиург, жизненная сила этой Земли, жил. Затем он почувствовал себя одиноким и создал первых богов Земли. Старших богов. Хтон, Сет, Аштур и я были самыми старыми. Сладкий женский голос, голос моей матери, продолжает: «Сначала, в течение первого миллиарда лет, старшие боги жили счастливо. Они называли друг друга братьями и сестрами. Хтон был самым старшим, а мы с Сетом, сразу за ним. И все мы бродили по планете, создавая жизнь на ходу. Аштур, моя младшая сестра, была очень любопытна к звездам, и поэтому она отправилась путешествовать среди них. Вот такая она была везучая». «Что было дальше, мама?» — спрашиваю я, несмотря на то, что знаю эту историю из многократных пересказов. Что и говорить, мне нравится эта история. Ге улыбается мне, немного грустно, и говорит: «Потом ужас обрушился на нашу жизнь. Сначала мы все воевали против нашего старшего брата или сестры, Хтон, но это уже совсем другая история. Затем второй по старшинству, Сет, во время войны обнаружил, что если он съедает своих братьев и сестер, то становится еще сильнее. Он был первым из нас, старших богов, кто стал демоном. Вскоре все мои братья последовали его примеру, и каждый из них либо умер, поглощенный демонами, либо сам стал демоном. Затем эти демоны распространили ужас по всей планете, поедая всех животных и даже самих себя. И разве это не рисует ужасающую картину? Братья и сестры убивают своих братьев и сестер, а затем съедают их. Мерзость». Видя, что Гея стала немного меланхоличной, я обнимаю ее за талию, мои руки едва достают до нее, и спрашиваю: «Что случилось после этого? Вы с мамой победили демонов, мама?» «Иногда мне приходится проявлять детское любопытство, но ничего страшного, если я увижу, как мама смеется». Гея слегка усмехается и отвечает: «Хотя твоя мама определенно была достаточно сильна, чтобы победить их, по крайней мере, один на один, мой Тиас, я не встречалась с ней в то время. Нет, я попросила своего отца, я полагаю, Демиурга, о помощи, и он помог мне. Он дал мне сына, Атума, бога солнца, первого из новых богов. Этот мой сын, твой сводный брат, пошел и убил демонов. Грустно улыбаясь, она говорит, к сожалению, даже он соблазнился энергией старших богов и начал их есть. Он получил имя Демогорж, пожиратель богов. Вскоре оставшиеся демоны поняли, что им не удастся победить Демогорджа. Поэтому они отступили и покинули эту вселенную. Они поселились в своих собственных измерениях силы, надеясь манипулировать здешней жизнью по своему усмотрению. Атум, что с ним случилось? Спрашиваю я, глядя на ее лицо. Она все еще скучает по старым временам, когда боги были богами, а не демонами. Гея смотрит на небо, но становится немного грустной. Она говорит, твой брат, Атум, понял, что не сможет справиться со всей энергией, которую он поглотил, съев демонов. Поэтому он поднялся в небо и удалил из себя всю энергию. Затем он вошел в солнце, чтобы стать богом. Эта энергия, которую он высвободил, дала начало тем, кого теперь знают как богов, и их карманному царству. Подхватив мое, по общему признанию, маленькое тело, Гея покачала его, пока я обнимал ее за шею, и сказала, «И это, сын мой, история старших богов, а теперь спи. Позже я расскажу тебе о том, как мы воевали против моего брата Хтона». Кивнув, я закрываю глаза, чтобы уснуть. Быть ребенком – утомительное занятие. Прошло несколько лет с тех пор, как я родился здесь. Под несколькими я подразумеваю несколько десятков. Но я все еще был трехметрового роста, так что, либо я старею гораздо медленнее, чем я думал, либо моя мать заставляет меня стареть медленнее с помощью своей магии. Последние годы были очень веселыми. Просто жить, без обязанностей и преследования родителей. Я просто бегал целыми днями, играл с животными, ел и спал. Конечно, это был шок, родиться у богини-матери всех пантеонов, и еще больший шок, родиться во вселенной Марвел, или, по крайней мере, в одной из них, как сын Целестиала. Но я смирился с этим. Я же не могу жить 30-40 лет, просто испытывая шок от всего. Так что я принял это. К счастью, кроме нескольких коротких видений, у меня не было никаких длинных видений прошлого. В последний раз я видел, как мне кажется, битву между титанами и олимпийцами, но я не могу быть уверен. Я узнал только Зевса и его большую молнию. В любом случае, оставшиеся годы я провел, слоняясь по нашему дому и пробуя себя в физических упражнениях. Хорошая новость в том, что я не так легко устаю, что, я думаю, связано с моим происхождением. Плохая новость в том, что я не могу делать никаких упражнений, так как не устаю даже после часа бега. Так что я просто решил отложить это на потом. В остальном, последние несколько лет прошли в изучении рассказов моей матери. Она рассказала мне о Целестиалах, о моей маме, обо всем, что узнала от мамы ранее. Потом были старшие боги и Атум, о которых я неоднократно спрашивал ее. Что я могу сказать, я люблю эту историю. Самым удивительным, что я узнал из этих историй, было существование различных пантеонов. Были Эннеады, возглавляемые Атумом, или, как его там называют, Ра и его потомками. Они жили в небесном Гелиополисе, не имея, конечно, никакой связи с небесной расой, и управляли в основном регионом Стигия, египетские боги. Затем были олимпийцы, жившие на Олимпе. Как и небесный Гелиополис, Олимп тоже был карманным измерением, точка пересечения которого находилась возле горы Олимп в Греции. Как рассказывают сказки моей матери, Зевс правил им миллион лет назад и правит до сих пор. Следующими были Девы, о которых я знал больше всего. Вы не представляете, как я был взволнован, узнав, что боги, которым я поклонялся, на самом деле существуют. И я их родственник. Конечно, я связан с сотнями других богов, но все же, я родственник Индры. Даже если он немного придурок, он правитель Сварги. КХМ, вернемся к делу. Девы живут в карманном измерении Сварги, которое некоторые также называют Нирваной. Не путайте со Сваргой славянских богов. В то время как Индра правит Нирваной, как царь Нирваны, Брахма, создатель, Вишну, хранитель или Шива, разрушитель, или Самнатх, или Шанкар, или Махиш, или несколько других имен, пребывают в качестве надзирателей. Затем были те, кого я знал больше всего после моих собственных индуистских богов, нордические боги, асгардцы. Асгардцы живут в своем собственном карманном измерении Асгард, связанном с землей, как и все остальные измерения, и имеющим точку Нексуса где-то к северу отсюда. По словам матери, им правит один Барсон, у которого двое детей, Тор и Локи. У Локи, однако, есть свои дети, Хель, Фенрир и Ермунганд. Затем Нидавеллир, Нифльхейм, Альфхейм, Ванахейм, Свартальфхейм, Муспельхейм и Йетунхейм каким-то образом связаны с Асгардом, а вместе с ним и с Мидгардом, через космическое дерево Игдрасиль. А гномы из Нидавеллира на самом деле гномы, а не великаны. Это указывало на то, что я попал в мир комиксов, верно, неправильно. Я помню, что я видел, и камень силы определенно был фиолетовым. Целестиал, который держал его, определенно был Эссон-искатель, и это был тот же самый Эссон, которого я видел в кино. Вначале я не понимал, где нахожусь, но потом мама рассказала мне кое-что, что заставило меня понять. Рагнарёк. Цикл разрушения и возрождения 9 царств. Только в этом случае Мидгарду нечему давать возрождение, кроме богов. Люди все еще находятся на стадии приматов, а Рагнарёк не имеет власти над другими пантеонами. Это не первое воплощение асгардцев, и оно определенно не будет последним. По словам матери, асгардцы, а вместе с ними и другие 8 царств, проходят через Рагнарёк в течение 2-5 миллионов лет, с несколькими миллионами лет между каждым циклом, и это происходит уже более миллиарда лет, непрерывно. И нынешний цикл начался всего около 2-4 миллиона лет назад. Итак, максимум через 100-000 лет нынешние боги Асгарда вымрут, уничтожив все 8 царств, и начнут все заново, заставив все остальные пантеоны забыть о самом Асгарде. Кроме старших богов, разумеется, к которым теперь отношусь и я. Я довольно быстро отошел от этой истории, не желая слишком много думать о ней. Я остаюсь на нашем острове, поэтому нет смысла думать о неизбежном. Наш остров – единственное место, которое я знаю как дом в этой новой реальности. С учетом всех обстоятельств, он довольно маленький. Здесь есть большая гора с разветвленной системой пещер, куда мне запрещено заходить. Пляж, окружающий остров, и много деревьев. Преимущество того, что я сын Гей, действительно проявляются на этом острове. Все животные уважают меня, а на деревьях растут самые сладкие плоды на свете. Я помню, как ел кокосы и пил их воду в своей предыдущей жизни, но то же самое здесь. Такое ощущение, что я напился самого Амрута. То же самое с яблоками. Потрясающе. Но это было и немного скучно. За последние 40 лет я встречался только с матерью и Аштур, которая однажды приезжала навестить мать. Она классная, хотя и немного чопорная. Поэтому большую часть времени я проводил, играя с животными. Обезьяны, будучи самыми близкими к людям существами на этом острове, были моими самыми частыми товарищами по играм, наряду с несколькими отрядами горилл. Будучи ростом всего 3 фута, а мой относительный возраст – 3 года, я лишь немного сильнее горилл, поэтому бороться с ними очень весело. Вам, ребята, стоит как-нибудь попробовать. Тот факт, что я могу их понимать, не имеет отношения к делу. Абсолютно не имеет отношения. Вот так прошло мое детство. Слушал мамины истории, играл на острове и просто боролся с гориллами. Никакой учебы, никакой работы с 9 до 6, и никаких обязанностей, висящих над головой дамокловым мечом. Жизнь хороша. Глава 2. Тренировки начинаются. Время идет, как и должно идти, и вот, наконец, я стал достаточно большим, чтобы меня не называли карликом. Теперь мой рост составлял целых 4 фута. Это всего на 1,5 фута меньше, чем у моей матери. Что касается лет, то я понятия не имею. Думаю, где-то ближе к 60 годам, но точно сказать не могу. Проснувшись утром, я немного потягиваюсь и сразу же бегу на кухню. Наш дом обычный, с 3 спальнями, кухней и гостиной. Ванной комнаты нет, но у нас на заднем дворе есть небольшой водопад, так что невелика потеря. Что касается туалета, то одно из преимуществ того, что ты бог, заключается в том, что тебе не нужно об этом беспокоиться. Все, что я ем, либо каким-то образом используется моим телом, либо волшебным образом исчезает. В любом случае, нам не нужна еда как таковая, но мама всегда учила меня. Это хорошая привычка, всегда знать, что делают небожественные существа, и сохранять умение делать это, как они. Вот почему я сплю и ежедневно принимаю ванну, несмотря на то, что мне это не нужно. Хотя, я думаю, мое человеческое подсознание ценит это. «Доброе утро, мама», — говорю я, обнимая ее в знак приветствия, как только оказываюсь на кухне. Мама улыбается и гладит меня по голове. Она говорит: «Доброе утро, Тес. Как спалось? Я никогда не говорил, как я выгляжу, верно? Ну, это сюрприз. Я выгляжу точно так же, как и перед смертью. Ну, разве что моложе. У меня смуглая кожа, черные волосы и карие глаза. В общем, как типичный индус, не слишком красив, но и не уродлив. Я думаю, что неосознанно использовал свой небесный дар, чтобы превратить мое тело в зеркальное отражение предыдущего. А может, это была магия, это может быть что угодно. Честно говоря, во вселенной Марвел все возможно. Улыбаясь ласке в ее глазах, я говорю: «Хорошо, прошлой ночью мне снилась мама». «О», вытирая лицо полотенцем, я объясняю: «Я видел, как она путешествовала по всей вселенной. Знаешь ли ты, что есть планета, полностью состоящая из чьей-то головы? Правда, она была немного похожа на мамину, так что это меня напугало. Мама уже знает о моем даре предвидения, так как я несколько раз просыпался, потея от страха. Я видел Кнала сотни раз, и он всегда пугал меня». Мама смеется, ставит передо мной тарелку и говорит: «Твоя мама рассказала мне об этом. Место называется Забвение, и это отрубленная голова Целестела. Но не волнуйся, он ничем не связан с тобой, кроме того, что вы одного вида, а тот, кто это сделал, уже в ловушке. Он не вернется». Я киваю, благодарный за объяснение, и ем свой завтрак. Это фруктовый салат, который, будучи из личного сада Геи, гораздо вкуснее обычного. Кналу, это отрезвляющая мысль. Он в ловушке, а не мертв. В ловушке. Не думаю, что он вообще может умереть. Он был там до смерти, верно? Я думаю, не то, чтобы я мог проверить сайт фэндома, когда его не существует. Есть очень большой шанс, что он вернется, а вернется он готовый мстить и выслеживать каждого Целестиала во вселенной. В настоящее время это я и Эго, если он действительно Целестиал. Мне определенно придется стать сильнее. Эго получил пинок под зад, когда оказался рядом с источником своей силы. Смертные. Мне также придется стать умнее этого идиота. Но если только сотни Целестиалов смогли заманить Кнала в ловушку, что я буду делать? Сейчас не стоит зацикливаться на этой проблеме. Покончив с завтраком, я встаю и иду на улицу. «Куда ты идешь?» – спрашивает мама, заставляя меня остановиться прямо на пороге. Ее голос звучит в моей голове тревожным звонком. «Осторожно, так как в ее голосе я слышу предупреждение», я отвечаю: «К водопаду». Мама кивает и отворачивается, заставляя меня вздохнуть с облегчением. Затем она говорит: «Возвращайся, когда закончишь. Твои уроки начинаются сегодня». «О, черт, уроки. Неужели я, 60-летний мужчина, должен делать уроки?» «Да, и ты не мужчина, ты еще ребенок. Будешь так со мной разговаривать, когда вырастешь выше меня», говорит мама, все еще стоя ко мне спиной. «Черт», я говорил вслух. «Да, теперь иди». Я дуюсь на улице и иду к водопаду. Уроки. Она уже научила меня манерам и стратегии, так что теперь, хорошо, ты не растерялся, говорит мама, как только я вхожу в дом. Она сидит за столом, сцепив руки перед собой. Весь ее вид говорит о строгой учительнице, но на лице застыло выражение. Я просто невинная девочка. Сев перед ней, я спрашиваю: «Чему ты собираешься учить меня, мама?» «Всему, сын мой. Но начать я собираюсь с того, чтобы научить тебя использовать свои дары», говорит мать с несколько суровым выражением лица. «Это малоэффективно, так как она очень мягкая. Ой», я вскрикиваю, потирая голову в том месте, где она меня ударила. Глядя на меня, она говорит: «Будь внимательнее». «Извини, мама, о каких дарах ты говорила?» спрашиваю я, потирая голову в последний раз, когда боль проходит. Мама смотрит мне в глаза и начинает: «Ты, сын старшего бога, меня и Целестела, твоей мамы Мадонны. Так что у тебя есть божественные таланты от нас обеих, возможно». Моргнув, я спрашиваю: «Возможно?» Мать пожимает плечами и говорит: «Я знаю, что у тебя есть дар предвидения и твои доспехи, благодаря Мадонне, и у тебя есть дар говорить с животными от меня. Но есть ли что-то кроме этого, я понятия не имею. Мои доспехи, которые я ношу редко, так как они довольно громоздкие. Я предпочитаю бродить незакованным в металл. Спасибо вам большое. Я не чувствую воздуха на лице, не касаюсь земли и вообще ничего не чувствую. Это не слишком удобно. Может быть, когда я пойму, как изменить часть брони, чтобы она пропускала только воздух, я снова начну носить ее». Подумав об этом и немного расстроившись, я спрашиваю: «И что теперь?» «Не дуйся, Тяс. У тебя действительно есть дары, просто ты их еще не открыл. Сейчас я проведу тебя через первый шаг к открытию твоих даров», говорит мама, нежно улыбаясь мне. Я тоже улыбаюсь ей, с готовностью кивая. И тут она делает кое-что, что становится для меня большим потрясением. Она поднимает ладонь, и в окно проникает ветка дерева, выращивает гуаву с нуля прямо передо мной и кладет ее прямо в руку матери. Когда она подносит гуаву ко рту, ветка дерева отступает и уходит тем же путем, каким пришла. «Какого хрена?» – восклицаю я, почему-то все еще удивленный. За все мои 60 лет жизни мама никогда не давала мне понять, что она умеет это делать. Этого не было даже в моих видениях. Я должен был догадаться, черт возьми, уже потому, что она – богиня земли, но все же, как я уже сказал, она никогда не показывала мне этого. «Следи за языком, сын мой, но на этот раз я извиню тебя», – говорит мама, улыбаясь моей реакции. Я показываю на нее, потом на окно и снова на нее. «Ты дерево. Почему ты тогда не делала этого каждый день? Ты всегда посылала меня собирать фрукты». Я снова получаю подзатыльник, а мама смотрит на меня с нежностью. Она говорит: «И позволить тебе лениться? Ты мой ребенок, а ни один мой ребенок не станет лениться. Кроме того, это было сделано для того, чтобы научить тебя ухаживать за растениями. Что я всегда говорю: заботься о природе, и природа позаботится о тебе». Я ворчу, понимая, что она права, но, черт возьми, я мог бы попробовать раньше, если бы только подозревал об этом. Я уже давно мог начать тренироваться. Я ведь научился безошибочно разговаривать с животными в течение месяца, и научился плавать за несколько дней, а охотиться – за пару месяцев. Проклятие, управление деревьями могло занять не больше года. «И так как мы начнем?» – спросил я, предвкушая, как буду учиться этому. «Макутан, вот и я, медитация». Одно слово матери обрушивает меня на землю. «Прощай, Макутан», еще один подзатыльник обрушивается на мою голову, и мать говорит: «О, повзрослей уже, медитация, это не так уж и сложно, ты просто должен стараться не заснуть». Я киваю, потому что это слишком заманчиво, чтобы полностью отказаться. Ну, не то чтобы мне понадобились десятилетия, чтобы научиться этому, и даже если мне понадобится десятилетие, у меня есть 500 000 лет до того, как произойдут важные события в Марвел. Закрыв глаза, я сосредоточиваюсь на одной вещи, и только на одной. «Макутан, Даттибая, 5 ударов, ох, остынь, я тут пытаюсь медитировать», — кричу я, глядя на мать. «Шмяк, не смей повышать на меня голос, Тяс, сын ты мне или нет, но я накажу тебя, прости, мама». «Хорошо, теперь, будь серьезным и сосредоточься на дыхании». Несколько месяцев спустя, сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, я сажусь на землю. Единственным отвлекающим фактором является шум водопада передо мной, но я не позволяю ему нарушить мое состояние. Сосредоточившись на самом звуке, я поднимаю руку вверх и улыбаюсь. Прямо передо мной был маленький лимонный саженец, семя которого я посадил всего 2 минуты назад. Наконец-то, я сделал это. Я вырастил маленькое растение прямо из семени гораздо быстрее, чем если бы оно росло само по себе. «Да, видишь, мама, я могу», — кричу я, возбужденно глядя в сторону нашего дома. Не получив никакого ответа, кроме нескольких фырканий со стороны наблюдающих обезьян, я возвращаюсь к тренировке с саженцами. Прежде чем я смогу манипулировать взрослыми деревьями, я должен научиться манипулировать саженцами, предварительно вырастив их из семян. Это был мой второй шаг, то есть начало второго шага. Чтобы вырастить растение, мне все еще требуется время, а его в бою очень не хватает. Ну, не то чтобы я собирался использовать исключительно макутан во время боя, но все же, зачем я это делаю, спросите вы. Ну, для начала, это же макутан. Кто бы не хотел сделать это? Далее, это предшественник всех видов тренировок, которые я могу проводить в будущем. Из всех романов, рассказов, фанфиков, которые я читал в прошлой жизни, и которые я немного помню, тренировка в одном обычно помогает при тренировке в другом. По крайней мере, принцип схож во всех тренировках. Так что, да, я тренирую свою задницу.